шаг в пустоту, и вот ты уже на другой стороне. Он вновь ощутил жар, исходивший от ифрита, и особенно ярко это ощущалось после мрачной прохлады темницы. Время пошло, надо было действовать без оглядки и сомнений. Эфраим резко двинулся к огненной оболочке ифрита, который все так же находился в человеческом облике у незримого барьера. Дышать становилось труднее и невыносимее, словно бы ты вступал в нескончаемое пламя, сжигающее все вокруг. Эфраим вдыхал пары этого кипящего огня магмы, продолжая направляться к источнику. Все его тело накалилось, одежда начинала истлевать, а кожа на открытых участках покрывалась волдырями от ожогов и боль. Это ужасная боль, будто бы тебя медленно прожаривают живьем на костре. Ифрит обернулся, ощущая присутствие человека, и Эфраим увидел наконец, что он собой представлял, постоянно меняющиеся огненными отсветами черты лица. По крайней мере то, что можно было принять за человеческое лицо. А на месте глаз и рта были черные впадины, из глубин которых исходило адское пламя. Огненная струя пламени взметнулась из правой руки Ифрита в сторону Эфраима, от которой он едва успел увернуться, но при этом она все же опалила часть его лица. В глазах все плыло, а сердце учащенно билось в грудной клетке, словно бы из последних сил пытаясь вырваться и сбежать от огня. С трудом выдерживая эту обжигающую боль, Эфраим вплотную приблизился к Ифриту и попытался обхватить своими дрожащими и обгоревшими от ожогов руками то, что можно было посчитать за тело, и, закрыв глаза, провалился в пропасть, унося с собой это адское пламя. Это были ужасные ощущения, когда руки погружаются в кипяток, раскаляются, разбивая тебя на частицы, абсолютно каждая из которых испускает острую жгучую боль во всем теле, и так миллионы частиц одновременно. А затем пропасть оборвалась, погрузив в прохладную пучину воды. Эфраим переместился в одну из небольших речушек, неподалеку от родного Хеврона. Вода была сильнее огня, и единственное, что Эфраим смог сделать, переместить огненного ифрита в водную стихию реки. Но сейчас его нигде не было видно, кругом тишь да гладь, и никого и ничего, кроме самого Эфраима, посреди реки. Удалось ли ему перекинуть этот огонь или же он остался в пещере? Неизвестность пугала, необходимо было возвращаться, чтобы развеять сомнения и все узнать. Но его остановила боль, а точнее ее отсутствие. Все происходящее в последнее время с ним было нереально противоестественным и невероятным. Но самым странным сейчас было то, что абсолютно никакой боли больше не было. Ее вообще нигде в теле не было. И одежда, которая сгорела практически полностью при его приближении к ифриту, на данный момент была на нем целой и совсем не обгоревшей. И никаких ожогов ни на руках, ни на теле или лице, будто бы этого адского пламени и не было вовсе. Кошмарный сон, и только одно напоминало о реальности происходящего: серебристая фигурка змеи, она по-прежнему находилась в его левой руке, испуская приятный холодок металла. Глава 18. Во власти иллюзий. Что такое этот мир? И все в нем – иллюзии. И каждая его частица – это иллюзии. Ричард Бах. Ущелье Дорга. Иудейская пустыня. 2 год н.э. Через 3,5 недели после явления в пустыне. Думаешь, я знал о нем? Нахума до сих пор немного подергивал от произошедшего. Я думал, это всего лишь сказки, и не воспринимал всерьез все эти бредни насчет стража, проклятия и прочим. Сделка есть сделка. Я вернул тебе долг, и больше не намерен подвергать опасности Сару. Когда Эфраим вернулся обратно в сферическую пещеру, то первое, что он почувствовал, так это отсутствие обжигающего тепла и яркого света, к которым он уже привык, и без которых эта пещера выглядела мрачно холодной и темной, отталкивая своей безжизненностью. Ифрита здесь больше не было. По словам Нахума, он видел лишь, как эта огненная масса окутала собой Эфраима, поглотив его, а затем они вместе исчезли. И вот спустя какой-то Эфраим возвращается обратно, ничуть не обожженный и совершенно невредимый. Кто знает, что будет дальше, и закончатся ли на этом твои проклятия этих сокровищ. Я возвращаюсь назад с Сарой. А если бы не твоя сестра, то ты пошел бы до конца, только она тебя удерживает от этого. Ты прекрасно знаешь, Нахум, для чего я это все делаю, и почему. Эфраим бросил небольшой взгляд в сторону Сары, по-прежнему укрывающейся за выступами камней. Он боялся, что она лишилась рассудка, но может это и был просто шок. И действительно, для чего он все это делает? Все становилось слишком запутанным. Нереальный сон или кошмар? Вновь появляется такое ощущение, что ты всего лишь какая-то букашка, с которой играют. Ложные надежды и вера, но во что? Нет, не в те игры мы играем, и не для нас эти правила. Не хочешь тогда мне вернуть обратно змейку?» С легким вызовом обратился Нахум к Эфраиму, который уже сделал несколько шагов по направлению к выходу и сестре. Остановившись, Эфраим посмотрел на серебристую фигурку, которая так уютно устроилась у него в ладони. Расставаться с ней совершенно не хотелось, и сама змейка вибрировала так, будто живая, давая ему понять, что и она не имеет ни малейшего желания покидать его. Она помогла ему, раскрывшись в полную силу. Может быть, и в дальнейшем поможет. Небольшой шанс, он ведь не крал ее, нет. Эфраим еще раз посмотрел на свою сестру, сомнения в правильном выборе захлестывали его. Чувство самосохранения кричало, чтобы он забирал змейку и уходил отсюда с Сарой. Но в то же время чувство долга и вины говорило о том, что Нахум спас его дважды, а Эфраим вернул только один долг. Да и змейка все же принадлежала Нахуму, а он крадет ее у него, уподобляясь вору. Отступить, когда до конца оставалось немного, или дойти до конца, змейка придавала уверенности и надежды, эта сила успокаивала. С фигуркой он сможет защитить сестру, а почему бы мне не оставить ее у себя до конца нашего пути? Эфраима не покидало ощущение, что он не должен расставаться с фигуркой. Для надежности, конечно же. Ты что, уже поменял свое мнение, только что намеревался уходить? Или я неправильно тебя понял? Нахум потянулся одной рукой к клинку, находящемуся за его спиной. Как бы то ни было, я давал тебе змейку только на время, а теперь прошу вернуть мне ее назад. И не играй со мной, Эфраим. Я решился на то, чтобы выполнить свою часть сделки до конца, Нахум, и отдать тебе последний долг, и все. Мы дойдем вместе. Я всего лишь хочу обезопасить нас. В голове пронеслась мысль, что Нахум не может отнять у него предмет. И не просто мысль, а четкое осознание и уверенность в этом. А ты боишься, что я не верну тебе эту змейку? Обезопасить? Думаешь, я не смогу этого сделать сам? Помнится мне, ты говорил, будто невозможно переместиться дальше того места, которое ты видишь перед собой, из одного города в другой, например, но это действительно невозможно. Я несколько раз пробовал, но я смог это сделать. Я был в реке у Хеврона, и я переместился с Ифритом прямо из этой пещеры. И почему-то я думаю, что смог бы переместиться и в сам Рим, если бы только знал, как он выглядит, чтобы представить его себе. Ты не мог. Нахум запнулся, взглянув в жесткие уверенные глаза Эфраима. Нет, он не лгал. Но как? Сначала я решил, что ты не все мне рассказал о возможностях этой змейки. Эфраим вытянул вперед руку, на раскрытой ладони которой во тьме поблескивала серебристым светом фигурка змеи, кусающей себя за хвост. Но вижу, что ты действительно уверен в неспособности преодолеть расстояние большее, чем просто окружающее тебя пространство. Но почему, Нахум? Ведь это не сложнее. Я пытался, словно бы оправдываясь, неуверенным голосом пролепетал Нахум. Он остановился на полуслове, когда Эфраим, сжав ладонь, переместился на один из выступов под потолком позади себя, и тут же за спину Нахума, затем исчез из самой пещеры. И все это за небольшое мгновение. Ему не надо было видеть, куда он перемещается, он будто бы интуитивно знал, где окажется в следующий миг. «Я верну тебе змейку, когда мы закончим», — Эфраим вновь вынырнул из пустоты за спиной Нахума. «А пока пусть она побудет у того, кто может обезопасить наш путь». Ошеломленному Нахуму не оставалось ничего более, как согласиться и последовать за ним. Еще недавно, это он вел их, и держал все нити в своих руках. А вот теперь такие резкие перемены, но это ненадолго, ведь конец уже близок. Они направились в тот же туннель, из которого первоначально и появился Ифрит, шагая в легкой полутьме, и чуть ли не на ощупь. Теперь, когда этот Ифрит исчез, пещера лишилась своего освещения, и не только его. Когда пропал жар, каменные стены проходов неожиданно быстро покрылись легкой изморозью. Неспешно продвигаясь по этому длинному коридору, заледеневший пол которого, казалось, уходил еще глубже под землю, а потолок вновь становился все ниже, они спускались в самые недра темных глубин пещеры. Странно было бы предположить, что там внизу просто награбленная добыча. Нет, то, что таят в себе недра этих глубин, должно быть нечто иным. Впереди виднелась низкая арка, за которой находилась еще одна просторная площадка вроде некой арены. Чем-то она походила на предыдущую сферическую пещеру Ифрита, но более громадную в своем масштабе. Потолок этой пещеры уходил своими сводами вверх на нереальную высоту, словно бы они оказались на дне глубинной пропасти. И оттуда сверху пробивался легкий дневной свет. Перед ними раскинулся огромный сводчатый пещерный круг, заваленный обвалившимся мусором. От него расходилось множество арочных коридоров, вроде того, по которому они пришли, но большинство из них было основательно засыпано, и поэтому пройти по ним было невозможно. По стенам на высоте человеческого роста тянулись широкие полосы неизвестных древних барельефов. Но главной достопримечательностью этого места была огромная каменная башня, которая, не заслоняя собой коридоры арки, плавной спиралью взмывала вверх, и она явно была рукотворного происхождения. Они опасливо ступили на частично затененной башней, дно этой странной пещерной пропасти. На древних барельефах можно было увидеть первоначальный облик этой башни. Это была самая древняя постройка из всех, что им доводилось увидеть за всю свою скромную жизнь. Не успев толком поразиться этим невероятным шедевром, они почувствовали легкие толчки, исходившие откуда-то снизу пещеры. Толчки все больше усиливались, заставляя пещеру и каменный пандус башни дрожать и вибрировать, угрожая обвалом. Щебень, пыль и небольшие камни с осколками посыпались на них сверху, обволакивая все пыльчатой мглой. В сторону, быстрее, слегка оттолкнув Нахума к стене, Эфраим переместился с помощью змейки к сестре, уволакивая ее к арочному проему. Воздух заполонила дымчатая пыль, затруднив дыхание, а глаза остро заслезились, из-за чего ориентироваться стало затруднительно. Несколько небольших обломков камней упало на Нахума, задев его голову и пустив кровь. Он попытался отползти в сторону, укрывшись за одним из выступов, пока его окончательно не раздавило бы чем-нибудь побольше. Стены обсыпались, гулко вибрируя, но башня тем не менее по-прежнему оставалась стоять на своем пандусе, в то время как все вокруг разрушалось. Несколько проходов совершенно полностью завалило. По холодному каменному полу прошлось несколько глубоких трещин в различных местах по всей пещере, за исключением зоны пандуса башни. Помимо дрожания, вибрации и звуков обвала камней появились и еще одно звучание, глухое и монотонное. Оно исходило из этих самых трещин, и было похоже на нечто живое, пробивающееся сквозь глубокие каменные недра. Эфраим, укрыв испуганную Сару в одном из еще не осыпавшихся коридоров, смотрел на это обрушение, осознавая, что их поход окончательно дошел до своего логического конца. Дальше не было смысла продолжать идти, иначе они рисковали оказаться погребенными заживо под этими обвалами. Да и некуда, собственно говоря, уже идти. Приобняв сестру, он уже собирался переместиться вместе с ней на поверхность, как на глаза ему попался лежащий на другой стороне Нахум. И вновь те же сомнения вернулись к нему, бросить вот так человека, даже того, кто этого, возможно, и заслуживает. Сара смотрела на него испуганными глазами, не понимая, что здесь вообще творится. Да и поймет ли когда-нибудь он сам? Мир вокруг рушился, а он продолжал стоять над ней, не решаясь что-либо выбрать. Без змейки им было не выбраться из этих пещер, и соответственно Нахум был бы обречен, если ему не помочь. Но почему Эфраим так внезапно воспылал жалостью к тому, кого считал виновником его бед? Мог ли он вытащить их обоих? Хватит ли сил? Эфраим еще раз посмотрел на свою змейку, уютно устроившуюся на его ладони, словно бы ожидал от нее ответа, подсказки. Но решать приходилось самому. Толчки, исходящие снизу, становились все сильнее, а трещины расширялись, соединяясь в нескольких местах, образуя тем самым небольшие расщелины, из которых пробивались языки дымчатой мглы, белые и прозрачные. Они расползались по всему полу пещеры вместе с холодным воздухом, да и сам окружающий воздух стремительно менялся, лаская ледяным дыханием. И особенно сильно это ощущалось по сравнению с прежней удушающей жарой. Обвал щебня, камней и прочего мусора продолжался, осыпая все вокруг. Нахум валялся на полу, прислонившись к стене, не рискуя продвинуться к выходу. По его левому виску стекали струйки крови, а само лицо было покрыто едкой серой пылью. Не его могилой должна была стать эта пещера, но он сам отдал фигурку, а теперь лежит здесь брошенный и оставленный всеми. Каждый сам за себя в этом мире, не так ли? И не стоит ждать помощи от людей. Да ведь и сам Нахум не помог бы никогда другим. Каждый получает то, что заслуживает. Его ноги уже полностью скрылись в этом белесом тумане, а гулкие звуки из образовавшихся расщелин все больше нарастали, скребясь и пробиваясь к нему, когда перед ним внезапно появился человек. Даже лучше было бы сказать, что из этого тумана проступил некий силуэт человеческой формы. Все происходило словно бы во сне, как будто они находились в иллюзорном и призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где время останавливалось, замедляя свое движение. Сил подняться уже не было, сдайся или умри. И тут же прямо перед собой Нахум увидел протянутую руку, обхватив ее. Эфраим пытался разглядеть Нахума в этом сплошном тумане из пыли, так как точно не знал, где он находился в последний раз. Сару оставил в безопасности, по крайней мере тот коридор не обваливался и не рушился. Но там было довольно темно и мрачно, и это ужасно пугало ее. Она не хотела его отпускать от себя, и ему стоило немалых усилий, чтобы решиться оставить ее там одну. Им надо было уходить, бежать и немедленно, а он оставался и ради чего, ибо он больше ничего не должен был этому человеку, а уж тем более рисковать жизнью, но что-то внутри него говорило об обратном. Жалость и сочувствие. Это напоминало прежнего Эфраима, тот, который был еще до всех этих волнений и передряг, возникших в последнее время. Тот старый Эфраим был готов помогать всем и жалел всех, но жизнь показала ему свою суровость и жестокость. Так почему же сейчас он рискует собой ради этого человека, он не знал. И в этом сплошном тумане ему все же удалось разглядеть некий человеческий силуэт, прямостоящий на противоположной стороне, за каменным пандусом. Сосредоточившись на этом силуэте, Эфраим переместился прямиком туда, едва не попав под очередной град пыли, но никакого стоящего человека не обнаружил, а был только валявшийся полусидя полулежа Нахум, протягивающий свои руки, словно бы сжимая что-то в воздухе. Списав все на искажение тумана и обман зрения, Эфраим схватил Нахума за плечо и, обернувшись к тому коридору, где оставил Сару, собрался было уже переместиться туда, чтобы забрать ее, но тут его внимание привлекло то, что появилось из образовавшихся от подземных толчков расщелин в каменном полу. Сквозь белесый туман из этих трещин прозмеилось нечто похожее на щупальце. Оно было довольно плотным с явным утолщением у основания, грязно-серое с наружной стороны и почти телесного цвета на своей внутренней стороне, там где мелкими рядами располагались присоски. Появилось оно из ближайшей к Эфраиму и Нахуму расщелины, и только поэтому они заметили это щупальце первым. Но были и другие, из остальных трещин появлялись точно такие же щупальца и отростки, скрытые прежде от их взора туманом. Они мягко проскальзывали по каменному полу, продвигаясь к своей добыче на ощупь. Многочисленные щупальца были гибкими и сильными. Сверху они были покрыты незаметными с виду призматическими ресничками, видимо благодаря которым и ориентировались в пространстве. Одно из щупалец чуть надулось, как мускулы на руке, когда ее сгибают, и вызывающе вытянувшись, резко бросилось к левой ноге Эфраима, и обвившись вокруг голени, схватило его, подбросив в воздух. Оно было теплое, пульсирующее и гладкое, и всеми своими присосками на внутренней стороне впивалось в ногу Эфраима, но затем, внезапно потеряв к нему интерес, отбросило в сторону пандуса. Ему крепко досталось от удара об эту каменную стену, на секунду лишив его ориентации. Все произошло стремительно быстро. На ноге остались кровавые следы от присосок, которые впились в него, мягкие кругловатые отметины по всей ноге, а где-то даже отсутствовали кусочки кожи, и мясо кровоточило из открытых ран. Из этой пыльчатой мглы и тумана вынырнули еще четыре щупальца, и потянулись к тому коридору, в котором пряталась Сара. Одно из них по пути ухватило небольшой отколовшийся камень, обвившись вокруг него, пробуя на вкус. Другие три щупальца слепо скользили, издавая тот самый глухой скребущийся звук, который раньше пробивался из расщелин, а затем к ним присоединились новые щупальца и отростки. Сначала около 10, а потом и целый россыпь. Большинство из них были маленькими, но было и несколько довольно плотных и длинных, с огромными розовыми присосками, величиной чуть ли не с человеческую голову. Пришедший наконец в себя Эфраим наблюдал за этими скользящими к арочному коридору щупальцами, не осознавая толком, чем это угрожает его сестре. Одно из мелких отростков зависло в воздухе прямо перед ним, слегка подрагивая и едва ли не касаясь лица. Но решив, что еще не пришло время сдаваться и опускать руки в страхе перед этим чудовищем, Эфраим ринулся сражаться. Отпустив Нахума, Эфраим упал на четвереньки, и щупальце едва скользнуло слева от него, как бы перешагивая на своих присосках. И тут же оно, замерев на секунду, обратило свой взор к рухнувшему Нахуму, обвивая кольцом его руку. Лицо Нахума было бледным, а в глазах, приковано смотрящих на туман, застыл ужас. Щупальце практически полностью опутало его собой, покрывая присосками. Эфраим неуклюже отпрыгнул от него в сторону, схватившись за свой клинок. Четкое, уверенное и сильное движение в одном взмахе разрубило это щупальце на две части. С лезвия клинка на каменистый пол падали капли крови, скрываясь в туманной пленке. Нахум нервно дышал, откашливаясь, а его голова качалась из стороны в сторону. Щупальце, прежде обвивавшее его руку, ныне безмолвно валялось рядом с ним, не проявляя никакой реакции и признаков жизни. Новые и все более крупные щупальца ринулись к своему раненому обрубку. Видимо, это был источник адской боли для них, и Эфраиму не оставалось ничего другого, как вступить в эту схватку. Сжав в одной руке фигурку змейки, а в другой острый клинок, он бросился вперед, нанося короткие режущие удары, и тут же перемещался на другой конец пещеры, избегая ответных ударов щупалец. Обрубков, из которых хлестала красно-зеленистая густая жижа, становилось все больше. Все змеевидные отростки и щупальца, оставив все прочее, сосредоточились только на Эфраиме, устроив на него настоящую охоту. Они бросались не только на источник новой боли обрубок, но и инстинктивно ощущали, где находилась сама угроза. Одно из самых крупных отростков щупалец, едва не задев Эфраима, проехалось по стене, ударившись в нее со всей силы. Скорость и реакция были главным залогом победы в этой битве. Еще один приглушенный грохот пронесся по сводам пещеры, а затем произошло небольшое сотрясение. Расщелины и разломы в полу расширились еще больше, образовывая единое целое, бездну огромной черной пустоты этой глубинной пропасти, из которой тянулись все новые отростки, и не только они. Нечто более крупное приближалось из этой бездны, с ужасным скрежещущим звуком и отвратительной вонью. Но ему некогда было смотреть за этим, Эфраим едва уворачивался от набросившихся на него сразу двух щупалец. Едва переместившись прямиком на какой-нибудь из крупных отростков, он тут же перерезал его верхушку, перемещаясь дальше. Слизь, грязь и туман накутали его в одно сплошное месиво. Никакого страха и никаких сомнений, только твердое знание того, где ты будешь в следующий миг. В какой-то момент своих перемещений Эфраим налетел на нечто плотное в пустоте, где никого и ничего не должно было быть, как будто там был незримый человек. Но это было мимолетное ощущение, всего лишь жалкий миг, но все же, вот только в этот самый миг, в эти сотые доли секунды, обваливающаяся пещера пропала, обнажив яркое солнце пустыни, словно какое-то наваждение. И тут же все вернулось обратно, взявшее невесть откуда. Одно из щупалец ринулось к Эфраиму, заставив его мгновенно переместиться на другую сторону. Каменная башня, вокруг которой обвился уже целый клубок щупалец, продолжала осыпаться, угрожая окончательно обвалиться. Но не щупальца были основной угрозой, а то, что подходило из глубин бездны, их сердцевина. И именно по ней и нужно было наносить удар. Из зияющей пропасти вынырнуло отвратительное скопление слизи и плоти. И именно из него исходили все остальные отростки. Оно нервно колыхалось, обнажая свою уязвимую плоть. Решение пришло однозначное и верное. Эфраим сосредоточился на этом клубке слизи и переместился на него, вонзив свой клинок по рукоять. Он наносил множественные колющие удары, вытаскивая и вновь вонзая клинок, пока все отростки не сникли, опав на каменный пол, а само отвратительное тело этого чудовища провалилось обратно в ту бездну, из которой вынырнуло, утягивая и огромную башню. «Все кончено. Я больше никому ничего не должен. Мы с Сарой уходим, и я надеюсь, что наши пути никогда не пересекутся, Нахум». По-прежнему валявшийся на полу у стены Нахум слегка присел, соображая, что происходит. И тут он вспомнил: «Змейка, ничего не хочешь мне вернуть, прежде чем покинешь это место?» Эфраим, посмотрев на манящую серебристую фигурку змейки, не без сожаления, разжал ладонь, бросая ее на пол. «Может, это и к лучшему. Можешь забирать ее себе, и покончим со всем этим навсегда». Странные и удивительные вещи произошли, стоило лишь фигурке коснуться земли, как она и Нахум пропали из этой пещеры. Изумленный Эфраим видел, что Нахум даже не прикоснулся к змейке, так что же произошло? Но не успев толком осмыслить все это, как услышал окрик Сары, которую из коридора в пещеру выводил Нахум, крепко держа за руки и приставив нож к ее горлу. И не менее изумленный настоящий Нахум смотрел на все это со стороны. Это было похоже на то, как ты смотришь в воду, и сквозь ее рябь видишь, что происходит на той стороне. Только в этом случае изображение было более чистым и реальным. Вот только, что он валялся на каменном полу в обваливающейся пещере, как внезапно оказался на песках пустыни. А сейчас перед ним была прозрачная стена, за которой искажающей рябью происходили непонятные для него события. Нахум видел, как точная его копия держала сестру Эфраима, а тот пытался о чем-то с ним говорить. «Было так забавно смотреть, как вы бегали здесь кругами по пустынной земле, Воображая, что спускаетесь в пещеры, рядом с Нахумом раздался хорошо ему знакомый голос Люция. «Ты один из немногих, кто увидел, как происходит это волшебство иллюзии. То, что происходит сейчас за этой прозрачной завесой, это то, как воспринимают окружающее пространство те, кому я внушаю свои иллюзии. Они видят только то, что я захочу, а я вижу всю картину в целом, как и ты сейчас. Что здесь происходит? Я ничего не понимаю. Я только, что был там, в пещере, а сейчас...» Нахум осмотрелся. На небе сияло пустынное солнце, а он сам валялся на твердом песке, недалеко от ущелья Дарга. «Жизнь есть процесс утраты иллюзий. И сейчас перед тобой наглядный пример реалистичной иллюзии, которую я вам внушил. Так это всего не было, вообще ничего. Вы спустились, а затем поднялись из ущелья Дарга и оставались здесь в пустыне все это время, а остальное, начиная с вашего вхождения в пещеру, я внушил вам своими иллюзиями. А как же Ифрит?» Нахум никак не мог поверить в происходящее. «Вы сами подсказали мне эту идею с огнем, когда рассказывали историю про Ирода и гробницу Давида. Я только воплотил это в жизнь, а имя этого огненному существу вы дали сами. Ты был все это время вместе с нами, всегда, с того момента, как вы покинули дворец Анилия. А все эти твои исчезновения, я никуда не исчезал и не пропадал. Просто внушал тебе, что ты меня не видишь, создавая иллюзию исчезновения. Но если бы ты провел рукой по тому месту, из которого я якобы исчез, то нащупал бы меня. Но подожди, если мы оставались снаружи, в этой пустыне, то куда могло деться солнце? В этих пещерах ведь было темно». На этих словах Нахум остановился, почувствовав, как небо заполняется ночными звездами, а солнце спускается к закату, и тут же все возвращается обратно. «Ты видишь только то, что я внушаю твоему мозгу. Но для чего все это было затевать? Это же бессмыслица. Как бы тебе проще объяснить, мой дорогой Нахум? У вас это вроде бы называют гладиаторами. Так вот, мне нужен был гладиатор для арены. Проблема в том, что мне достался очень сложный предмет для моего гладиатора. Это спрут. Слабовольные люди не смогут его контролировать, и у них уйдут на это годы. И что этот спрут делает? Ты ведь помнишь, как я всегда тебя находил? Спрут показывать активные предметы, фигурки, как твоя змейка. Но это лишь его побочные свойства. Я решил, что проще будет найти для спрута того, кто уже был знаком с этими фигурками зверей и имел опыт контроля над ними. Ты был ближайшим из них. Так я тебя и нашел, устроив маленькое шоу иллюзий со стенами. Но ведь их не было, и я мог бы запросто уйти. Разве нет? Твой мозг был уверен, что стены есть, и ты мог бы биться об эту стену вечность, но не сделал бы и шага вперед. В общем, ты меня тогда не впечатлил. Ты даже не мог полностью контролировать свою собственную змейку. А спрут — это гораздо сложнее. Но я оставил тебя запасным вариантом. Запасной вариант? А он? Нахум кивнул в сторону Ефраима, который продолжал что-то увещевать лженахуму за прозрачной завесой. Про него я узнал случайно. В Хевроне, в одном из трактиров, я услышал интересную историю от одного из очевидцев ограбления некоего Анилия. Он рассказывал про исчезающего человека и жемчужину. И вот же совпадение, ты рассказывал мне об этом же, в ту ночь, когда мы познакомились. Вот только этого человека схватили, и на тот момент он находился в рабстве этого самого Анилия. Но ведь я знал, что ты на свободе, а значит, речь идет о ком-то другом. Так почему ты заинтересовался им? На тот момент я даже и сам не знал, но решил разузнать о нем побольше. Вновь встретился с тобой и попросил на всякий случай вернуться в Хеврон. Сначала незримо я наблюдал за ним, за тренировками, а потом в качестве Люция навестил Анилия. В этом Ефраиме был некий стержень, внутренняя сила воли, но были проблемы с его мотивацией, и я решил затеять эту небольшую игру и при этом дать тебе еще один шанс. Какую игру? Кто ты? В мою игру, как говорится, пока человек не посмотрит в глаза смерти, невозможно угадать, что он сделает ради жизни. Все, что было в этой пещере, это ваша проверка. И Ефраим меня больше вдохновил, чем ты. У него нет страха, и он пойдет до конца там, где ты убежишь, поджав хвост. Он доказал это со змейкой. Даже заставил меня немного поволноваться, когда пропал из пустыни. Но иллюзия оставалась, и он вернулся прямо в нее, не заметив подмены. Щупальца. Нахум хватался за что попало, но уже понимал, что его все это время дурачили. Это было олицетворение спрута вживую. Конечно же, он не мог висеть на том, чего нет. Ефраим оставался на земле, воображая себе все эти перемещения. Он был быстрый, и я едва поспевал за его мыслью. Главное ведь вовремя внушить то, что нужно, и человек поверит в это. А тебе я внушил, что на тебя упал камень, и ты все это время валялся, думая, что истекаешь кровью. Мне это не нужно. Я сделал свой выбор, моим гладиатором будет Эфраим. И что дальше? Что будет со мной? А теперь финал. Люций направился к прозрачной завесе, и пройдя через нее оказался по ту сторону иллюзии. Но ни Эфраим, ни Сара не увидели его появления, он оставался для них незримым. Люций медленно заходил за спины Сары, и державшего ее лженахума. Зайдя вплотную, он стал сливаться с этим лженахумом, заменяя его собой. И вот через какое-то мгновение Сару крепко держал уже сам Люций. Но для Эфраима все оставалось по-прежнему, он видел только Нахума и Сару. Но не так уж и долго. Они пропали из поля его зрения, буквально растворившись в воздухе. Эфраим, конечно же, решил, что это Нахум переместился, и ринулся к тому месту, где они только что находились. Но никуда не исчезавший Люций уже отволок Сару от того места, и перешел через грань своих иллюзий. Подтащив Сару туда, где находился настоящий Нахум, Люций бросил ее тело рядом с ним. Нахум увидел торчащий из ее шеи нож, а затем и кровь, наполнявшую песок под ней, она была мертва. «Мы избавились от лишнего груза», — объяснял Люций, встав над Нахумом. А Эфраим получил мощнейшую мотивацию. «Теперь он сделает, что угодно, чтобы найти тебя и соответственно свою сестру. А я помогу ему в этом, отведя туда, куда нужно мне и без всяких лишних людей». Понимая, что он теперь абсолютно ему не нужен, Нахум резво подскочил к Саре, вытащив из нее нож, и набросился на Люция. Лезвие гладко вошло в его грудь, он даже не сопротивлялся. Люций лишь слегка дернулся, замерев на какой-то момент, и рассыпался прямо в руках Нахума. И в этот же миг Нахум почувствовал, как чья-то рука обхватывает его сзади за шею, слегка придушив. «Совсем забыл тебе сказать, что Люций – это тоже иллюзия. Меня зовут Иллюзион». «Ну как?» – прохрипел Нахум. «Я же говорил с ним. Говорил вслух ты, но не Люций. Мои ответы я тебе внушал, и ты просто слышал их в своей голове. Прощай, Нахум. Я не могу сказать, что мне приятно было иметь с тобой дело. Последнее, что увидел в своей жизни Нахум, это как из плоского конца серебрящегося металлического жезла появились сотни небольших лезвий. Они стремительно приближались к его лицу, пока не вошли в глаз, проникая еще глубже, в мозг. Отбросив бездыханное тело Нахума к мертвой Саре, Иллюзион посмотрел на Эфраима, продолжающего причитать то ли угрозы, то ли еще что-то в этом роде, в этой иллюзионной пещере. Люций должен вернуться в игру. И рядом с Иллюзионом появился облик Люция, который вновь направился к прозрачной завесе, и в этот раз Эфраим увидел его, когда он перешел через грань иллюзии. «Ты, это твоя вина». Эфраим накинулся на него, едва тот появился. «Постой, постой, я не меньше тебя удивлен произошедшим. Кто мог знать, что Нахум выкинет нечто подобное? Но я готов помочь тебе его найти. Как, он уже черт знает где может быть. Я не смог ее уберечь. Я, послушай, Эфраим, я чувствую и свою вину в этом, и сделаю все возможное, чтобы это исправить. Слишком поздно, ее уже нет. Ты так говоришь, будто он убил ее. Но Нахум просто куда-то переместился вместе с Сарой, и мы найдем их. Он ведь рассказывал тебе, что я всегда находил его, где бы он ни был». Люций протянул руку, в которой находился спрут. Это была лишь иллюзия фигурки, настоящий спрут был у Иллюзиона. И сейчас он сам незаметно подходил к Эфраиму, чтобы вложить эту настоящую фигурку в его руку. И чем он поможет? Фигурка холодила так же, как и змейка, но больше ничего не происходило. Этот спрут может показать тебе местонахождение всех активных предметов. Например, змейку Нахума. Спрутом сложно управлять, но я уверен, что ты справишься. Тогда почему ты сам не найдешь его? Ты ведь уже знаешь, как им пользоваться. Я, Иллюзион Люций даже слегка растерялся, но быстро нашел, что ответить. Я буду вынужден покинуть тебя на некоторое время. И этот спрут, это все, чем я могу помочь тебе в поисках Нахума и твоей сестры. Даже если я и найду его, что дальше? Он же переместится куда угодно. Как я его поймаю? А вот в этом-то и заключается основная особенность спрута. Он посылает сигналы по всей планете, соединяясь с активными фигурками, получая от них ответные сигналы, и определяя точное местонахождение. Но спрут может установить и постоянную связь при непосредственной близости к другому активному предмету, разъединяя связь между владельцем и его фигуркой, делая ее неактивной. «Как? Ты справишься. Просто сосредоточься на своей цели. Помни о сестре. Это единственная твоя возможность ее спасти. Вложи всю свою силу, всю волю в это стремление, и ты сможешь увидеть все активные фигурки. Но тебе нужна будет только одна, змейка. Прочувствуй ее, соединись мысленно щупальцами спрута с ней, и подчини. Если тебе удастся полностью овладеть фигуркой спрута, тогда ты сможешь это сделать. И что с ним произойдет? Со змейкой, или с Нахумом? Если ты соединишься спрутом с фигуркой, то она станет неактивной, а ее владелец почувствует резкое истощение и упадок сил. Он будет весь твой. Это очень сложно, и для большинства людей требуется много времени на обучение. Но ты не из их числа. Ты сильнее. У тебя есть цель, и помни о ней. Сосредоточься на змейке, и когда увидишь ее своим разумом, то направляйся прямиком туда, где бы это ни находилось. Нахум будет там, и в непосредственной близости от него, ты сможешь подчинить его фигурку себе. Люций провел рукой по воздуху, и для Ефраима окружающая его пещера пропала, обнажив пустынные земли и дневное солнце. Уже ничему не удивляясь, он молча повернул в сторону той заброшенной деревни, откуда они все вместе пришли, решив начать поиски оттуда, пока не научится управлять этим спрутом. Сейчас его волновала только Сара, и он сделает все, чтобы ее найти, и спрут подчинится его воле. Смотря вслед удаляющемуся Ефраиму, Иллюзион подумал, что те, кому есть на что надеяться и нечего терять, это самые опасные люди на свете. И теперь у него был такой человек. Игра только началась. Эпилог. Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать больше. Эмиль Золя. Объединенная Римская империя. В Риме, столице объединенного человечества, было тепло и пасмурно. Дождь прекратился еще пару часов назад, но над городом до сих пор медленно ползли тяжелые облака, наполняя городской воздух сыростью. На балконе самого высокого небоскреба в Риме, оперевшись на стеклянные перила, стоял молодой человек, всего лишь недавно ставший протектором. В его левой груди до сих пор ноюще жгла еще не зажившая рана от внедрения в кожу серебристой фигурки хамелеона. Особенно в такую пасмурную погоду она сильнее давала о себе знать. Но это было даже хорошо, это напоминало, кем он теперь стал. Крепко задумавшись о грядущих изменениях в его жизни, он настолько погрузился в себя, что даже и не заметил подошедшего к нему человека. Это был довольно пожилой человек в точно такой же черно-матовой плотной одежде с пурпурными полосками по краям и с фигуркой стервятника на груди. «Осваиваешься здесь потихоньку? Прости, я даже и не заметил, как вы подошли. В этом нет ничего страшного. Я просто хотел поближе познакомиться с нашим новым протектором. Как, кстати, твое имя? Верховные протекторы дали мне имя Иллюзион. Это из-за моей фигурки хамелеона. Вы ведь знаете? Да, я прекрасно знаю, на что способен хамелеон. Многие его владельцы начинали со временем терять грань между реальностью и своими иллюзиями. Но раз уж хамелеон сам тебя выбрал, то я уверен, что ты справишься с его силой. Но я спрашивал о твоем настоящем имени». Иллюзион растерялся, за время подготовки его не раз предупреждали, чтобы он постарался забыть все, что касалось его прошлой жизни, семья, личные интересы и увлечения, и, конечно же, имя. И тут его лицо расплылось в легкой улыбке. Кажется, он понял, в чем дело. «Это проверка, да, вы проверяете новичков, как они усвоили кодекс. Нет, но я понимаю твои опасения». Старик со стервятником тоже слегка улыбнулся дружелюбным взглядом. «Тебя пугали тем, что отправит в заточение вечности, если ты нарушишь кодекс. Но это лишь элемент запугивания. Сегодня к этому относится лояльно. Но чтобы тебя убедить, представлюсь сам. Энрике Барлоу, более известный как Мартим, смерть, верховный протектор». Иллюзион знал по имени всех восьмерых верховных протекторов, но не в лицо. «Да, как видишь, мы не отличаемся внешне от остальных протекторов. Через месяц, я думаю, ты будешь знать всех протекторов в лицо. Нас всего одна сотня. Так ты скажешь мне свое имя?» Йенс Изенберг, поколебавшись какое-то время, он все же назвал себя. «Из германских провинций, да. Пойдем пройдемся немного, Йенс Изенберг». Покинув балкон, они направились в гостевую комнату. Сейчас там находилось еще два протектора. У них была такая же одинаковая черная одежда с пурпурными полосками по краям. Один из них был более высоким и с явно более крепким телосложением. На левой груди у него серебрилась фигурка слона, а у другого был шакал. Тот, что со слоном, это Голиаф. Эта фигурка позволяет своему владельцу увеличиваться в размерах. Вот Голиаф, например, может достигнуть около 100 метров в высоту. Но это не лучшее зрелище. Чувствуешь себя каким-то муравьем рядом с ним. А второй кто? Голем. Его шакал копирует все то, с чем он соприкасается, и меняет в зависимости от этого его кожный покров. То есть, прикоснувшись к дереву, он покроется им. Любой неорганический твердый элемент, металлы, железо, свинец, медь, золото, хром, или сплавы металлов, сталь, чугун. Все, с чем он соприкасается, самовоспроизводится на его коже. Он может состоять абсолютно из любого твердого объекта, кроме сплава, из которого сделаны все эти фигурки. Шакал не копирует его. Но раз уж мы заговорили об этом, то есть такая фигурка, трицератопс. Она покрывает кожу этим самым неизвестным сплавом фигурок, делая своего владельца неуязвимым. Ведь, как известно, этот сплав неразрушим. Фигурки сами выбрали их, как и всех нас. Но я думаю, нам лучше спуститься вниз. Пройдя в сторону лестницы, они решили спуститься вниз пешком, вместо того, чтобы воспользоваться скоростным лифтом. Мартим о чем-то думал про себя, а Иллюзион не хотел его прерывать, ожидая, когда тот сам заговорит с ним. «Ты знаешь, сколько этот мир таит в себе неизвестного, неразгаданного, а Йенс, мы знаем лишь малую его часть, небольшую частичку Вселенной, но мы даже не знаем своей истории, того, что было до нас. Вы имеете в виду все эти находки древних городов и, да, мы нашли 42 различных объекта древних людей по всей планете, несколько затерянных городов в джунглях на западных континентах, черные башни, город-зеркал, острова с древними устройствами и много еще всего. Но в основном все, что осталось от людей Золотого века, погребено под водой и уже превратилось в руины и прах. А как же эти фигурки? Разве это не наследие древних, этих самых людей Золотого века, атлантов? Навряд ли кто-то из людей сможет дать тебе ответ на этот вопрос. Но лично я думаю, что нет. Они не создавали их, а также использовали, как и мы сегодня. А вам вообще известно, сколько всего их существует? В сфере ведь не все фигурки, да, верно, не все, но большая их часть, все, что мы смогли найти. Остальные, видимо, таятся где-то глубоко в океанах, или в земле. Вот это здание, например, может под ним, в земле, находится какая-нибудь фигурка. Но мы же не будем разбирать это здание, чтобы проверить, а никакого излучения нам не удалось обнаружить или зафиксировать от этих фигурок. А как же спрут? Разве он не находит все предметы, только активные или которые недавно использовались? Но не найденные нами фигурки могли тысячелетиями лежать в бездействии. Спрут просто не получает от них ответных сигналов. Так значит, нам неизвестно их общее количество. Ну почему же? Где-то лет 30 назад нам удалось поднять из глубин Большого океана ковчег. Так мы его прозвали. В нем были огромные архивы и сведения. Но до сих пор никто не смог разобраться в них. Однако, в этом ковчеге мы нашли настенную бархатную карту с изображением всех фигурок. Там были ниши-выемки, повторяющие по контурам и формам фигурки. Представь себе лучи солнца, расходящиеся несколькими рядами. Так вот, на этой карте в идеально ровном круге были изображены 32 противопоставленных друг против друга ряда, по 66 выемок для фигурок в каждом. 2112, мгновенно посчитал Иллюзион. Да, 32 ряда по 66 фигурок в каждом. Это 2112 предметов. Зеркальные отражения. Расположенные рядом друг с другом предметы взаимодействуют между собой и дополняют свои свойства. А вот расположенные на противоположных рядах конфликтуют. Предмет, находящийся в точно том же месте, что и предмет в противоположном ряду, его антипод. Если я правильно понял вас, то, ну к примеру, возьмем просто два противоположных ряда, в каждом по 66 фигурок. Находящиеся предметы в одном ряду работают друг с другом, но не работают с противоположным рядом. И если взять в одном ряду фигурку, скажем под номером 30, и под таким же номером в противоположном ряду, они будут блокировать действия друг друга, так, да, как например, змейка и мангуст, который блокирует ее перемещение, или же лиса и паук, есть летучая мышь, дающая возможность своему владельцу обходиться без сна, и усыпляющий сурок, работоспособная пчела и трутень, позволяющий погрузить любого человека в апатию и лень. Сокол, позволяющий находить любые вещи и харза, владелец которой может заставить другого человека забыть о какой-то вещи или потерять ее. Внушающий страх волк и бесстрашный лев. Добродушный скорпион и хитрый сверчок. Или же мой стервятник и бессмертная саламандра. Такое ощущение, что вы знаете все предметы и их свойства, на память. Ну, может и не все, но навскидку могу привести еще несколько примеров. Скорпион, воздействующий на нервные окончания и причиняющий боль, и его противоположность токин, который наоборот притупляет боль, позволяя человеку ничего не чувствовать. Замораживающий морж и невосприимчивый к холоду мамонт, усиливающий слух финик и создающий поле звукоизоляции, бентуронг. Фосса, дающая своему владельцу возможность погрузиться в тень, и птица бенну, которая порождает яркий ослепительный свет. Жираф, ускоряющий рост растений, и саранча, убивающая различную растительность. Или вот, например, ибис. Ты что-нибудь о нем знаешь? О нем знает каждый человек в империи. Это наш прогресс. Да, ибис позволяет создавать новые технологии, устройства и механизмы. Но все зависит от владельца. То есть обычный человек навряд ли соберет что-то более сложное, чем какой-нибудь рычаг, молоток. В общем, примитивные орудия и механизмы. А вот инженер, физик или конструктор с помощью ибиса может в своем уме собрать чертеж любого устройства и проверить его работоспособность, выработать пропорции и прочее, а потом передать эти данные на заводские конвейеры. Ему лишь нужно понимать, какие функции это устройство должно выполнять. Ибиса очень активно применяли шумеры и в Древнем Египте. А нашей объединенной Римской империи он помог совершить технологический скачок. Это один из немногих предметов, которые протекторы передают людям в использование. Они уже практически спустились в самый низ здания, по этой лестнице, пока разговаривали. Выйдя на промозглую улицу, они направились в национальный парк, продолжая говорить. Точнее, это говорил Мартин, а Иллюзион слушал, вникая во все тонкости и тайны, которые он теперь имел право знать, как протектор. Погода оставалась такой же отвратительно пасмурной. У ибиса тоже есть противоположность. Это фигурка Симурга. Она позволяет понять, как устроен любой механизм, прикоснувшись к нему, из чего он состоит, как был собран, абсолютно все, кроме самих фигурок. На них он почему-то не реагирует. Так же, как и на ковчег. Все, что мы на сегодня знаем об этих фигурках, это то, что они используют аргонную энергию, то есть энергию от живого существа, от человека. Каждый человек ее вырабатывает. Те же эмоции, например, и фигурки заряжаются ими, вытягивая из человека. А как насчет кита? Он ведь усиливает способности всех предметов, кроме феникса. Он его антипод. Феникс не сможет нейтрализовать фигурку, усиленную китом. Как в свою очередь, кит не может усилить феникса. Присядем здесь. Мартим указал на небольшую древнюю скамью, избыток прошлого, с мягким покрытием, под кронами двух дубов. Когда они присели, он продолжил разговор. Тебе ведь говорили, что все найденные фигурки находятся либо в сфере, либо на руках у протекторов. Но это не совсем верно. Из сферы новые протекторы получают свои предметы, но не все предметы контролируемы. Свойства некоторых фигурок опасны. Они кардинально меняют человека. Поэтому они находятся не в сфере, а в тайном хранилище. И что это за предметы? Что они делают? Из сферы была изъята фигурка Рикса. Он меняет человеческую личность. Сегодня засыпает один человек, а завтра просыпается другой, а еще через день третий. И это никак не контролируется и не зависит от желания самого владельца предмета. Или есть еще, к примеру, Горгозавр. Он делает то же самое, что и Арикс, но только с внешностью. Человек претерпевает метаморфозы, которые случайным образом меняют его клеточную структуру. Этот предмет еще известен как оборотень. Туда же был отправлен и Десмод. И что в нем опасного? Тоже меняет своего владельца? Нет, фигурка Десмода имеет свойства иного рода. Все его владельцы покончили жизнь самоубийством. Сначала думали, что они просто не смогли справиться с его мощью и сошли с ума. Но оказалось, что это и есть его сила. Он вызывает суицидальные наклонности у своего владельца, побуждая того покончить с собой. Недавно это общество Рикса, Горгозавра и Десмода пополнил еще один экземпляр. Мне с трудом удалось убедить остальных верховных протекторов закрыть проект Ехидна и поместить соответствующий предмет в это отдельное хранилище. Я слышал о нем, об этом проекте. Он создавался для излечения врожденных болезней, увеличения продолжительности жизни и улучшения человеческого генофонда. Он действительно создавался для этих целей. В первую очередь для увеличения продолжительности жизни для протекторов, а не для людей. Но потом они изменили свое направление на человеческие мутации. Ты знаешь, что в Древней Греции фигурку Ехидны называли матерью всех чудовищ и тварей. Там даже создали с ее помощью небольшой народец, кентавров. Они не были способны к размножению и вымерли через несколько десятков лет. А что именно делает эта Ехидна? Меняет молекулярную структуру человеческого ДНК, позволяет скрещивать различные виды между собой. Именно этим в последнее время и занимались на проекте Ехидна. Они там создавали гибриды и различных химер из людей и животных. Это были ужасные эксперименты и мутации. То, что там творилось с людьми, было отвратительно и бесчеловечно. Я настоял на том, чтобы они все это прикрыли. Но сами образцы никто не стал уничтожать. Они их для чего-то оставили. С ускоренным ростом из этих зачаточных эмбрионов можно за пару недель вырастить взрослую особь. А там тысячи этих тварей. Протекторы знали, чем там занимались эти люди. Это и были протекторы. Запомни, в этом мире ничего не делается без их ведома. Просто люди не обо всем знают, что здесь творится на самом деле. А как же Сенат? Разве он не контролирует протекторов? А разве он может контролировать тех, в чьих руках находится орел, носорог, волк и прочие фигурки? Правило диктует тот, у кого власть, а она, увы, у протекторов. Кстати, ты, наверное, не слышал о старом правосудии протектора. Я имею в виду то правосудие, которое было еще до заточения в вечность. Вы, наверное, имеете в виду фигурку сумчатого дьявола? Люди до сих пор помнят о нем, они называли это ад. До того, как были обнаружены хроноспазмы, временные аномалии, куда теперь ссылают всех врагов общества, для борьбы с преступностью и восстаниями в дальних провинциях, использовалось правосудие протектора. Эта фигурка сумчатого дьявола погружала подсудимых в ад. Я много слышал различных версий об этом, но хотелось бы узнать и правду. Правда в том, что все, что ты слышал об этом, ложь. Владелец сумчатого дьявола погружает человека в некое состояние гипнотического транса. Протекторы заявляли, что в этом состоянии фигурка узнавала, есть ли за человеком какая-либо вина или прегрешение, и если есть, то наказывала его. Но это не совсем верно. Сама фигурка не может определить, что является преступлением и грехом. Это для себя определяет сам человек. Один может чувствовать вину за украденную конфету в детстве и ожидать за это смертельное наказание. А сумчатый дьявол лишь ощущает наличие этой вины у человека и реализует в его голове ожидаемое им самим наказание. Тучи вновь заволокли небо, угрожая еще одним проливным дождем. В левой груди иллюзиона снова заныла тупая боль. Пройдет еще несколько дней и рана окончательно срастется с фигуркой. Но сейчас эта боль оставалась с ним. Например, какой-нибудь убийца может не чувствовать за собой вообще никакой вины за совершенное им убийство, продолжал Мартин. И соответственно фигурка сумчатого дьявола его не накажет, потому что не чувствует вины у этого человека. А что насчет самого наказания? Аналогичная ситуация. Сам сумчатый дьявол не порождает никаких наказаний. Он лишь воплощает то наказание, какое сам человек ожидает за свое преступление, и представляет у себя в голове. Так, если этот же убийца будет ощущать за собой вину и ждать, что его накажут, к примеру, райским островом, то именно это и произойдет. Мысленно, конечно же. Все это происходило лишь в голове человека, погруженного в транс. Но я слышал про адский кипяток, четвертование и тому подобное. Протекторам было выгодно, чтобы люди думали, будто сумчатый дьявол сам находит грех и вину за подсудимым человеком и наказывает адскими муками. Соответственно, все ожидания людей, которые попадали на это правосудие, сводились к мыслям про ад. Они ожидали кипяток, и вот, пожалуйста, получите. Очень действенная пропаганда. А кто судил всех людей? Это ведь был кто-то из протекторов. Судьей избирался один из восьми верховных протекторов. И ему передавалась эта фигурка. Судья мог одновременно судить сразу нескольких человек. Все это так называемое правосудие происходило в течение пары минут. Но после кипятка, никто не горел желанием вернуться обратно. Восстания в провинциях прекратились, а преступления сошли на нет. И сколько судья мог держать людей одновременно в таком состоянии? Верховный протектор Виккан смог разом осудить 3000 человек. Правда, после этого он скончался. Но 5 столетий назад это было призвано неэффективным средством. И на смену этому правосудию, пришло осуждение любым действующим протекторам любого человека на ссылку в вечность. Это аномальные временные зоны хроноспазма. Их всего было обнаружено 4 на планете. Никто не вернулся оттуда. Проблема в том, что оттуда сложно выбраться, и протекторы не особо-то и желают это делать для тех, кого сами туда и отправили. Так и остаются все эти люди там уже где-то 5 веков, они даже убить себя не могут. Там господствует один вечный зацикленный день, все постоянно повторяется и возвращается к первоначальному состоянию. Теперь ты представляешь себе, кто такие протекторы, и кем ты стал? Мы все грешники и тираны, но ведь протекторы создали идеальное общество без войн и преступности. Общество, построенное на страхе и лжи. Ничего больше. Хотя нет, еще алчная жажда власти. Но страх – это главное. Это основной источник жестокости человеческой души. Я не понимаю вас. То, что вы сейчас говорите мне, просто не укладывается в голове. Понимаешь ли, наша сегодняшняя жизнь – это не борьба между плохим или хорошим, добром или злом. Зло становится добром, стоит лишь посмотреть на него с другого берега жизни. И сегодня человеческий выбор лежит между чем-то плохим и чем-то поистине ужасным. Став протектором, ты вступил в царство настоящего зла. И я только прошу тебя оставаться в нем человеком, а не становиться самому носителем этого зла. Помни об этом, Йенс Изенбрик. Встав со скамьи, Мартин, он же Энрике Барлоу, направился к себе домой, оставив этого молодого протектора одного. Он ко многим, вновь пришедшим протекторам, пытался достучаться, донести свою правду. Сначала они довольно живо интересовались, задавали вопросы, но все они сравнительно холодно относились к тому, что он говорил о настоящей сути протекторов. Эти молодые люди чувствовали, что добились чего-то важного в своей жизни, стали королями, и никто не хотел лишиться этой силы и власти, и поэтому они предпочитали молчать и смириться с тем, что творилось на самом деле, а через пару лет становились такими же надменными тиранами. Мартин пытался хоть как-то донести эти проблемы и до остальных верховных протекторов, но никто из них не воспринимал его всерьез. Они не видели лик неизбежного конца, но они бы поняли, если бы увидели то, что видел он. Древнее устройство людей Золотого века для искажения реальности Вселенной так и не было соединено протекторами воедино. Но проблема состояла в том, что его в любом случае когда-нибудь соберут, пусть даже и через сотни лет. Прозрачные воспринимали течение времени не так, как люди. Они не могли ждать того, когда Мартин соизволит хоть что-то сделать. Он уже стар, и отступать дальше было некуда. Надо было решаться. Настало время перемен.